В 1983 году истребитель, сбивший корейский «Боинг», в сердцах выкрикнул «Елки-палки!». И это выражение обошло все западные газеты, на время став таким же знаменитым, как «Водка», «Спутник» и «Самовар». Если бы корейский лайнер оказался в зоне ответственности нашего полка, у него был бы шанс миновать его невредимым. У нас бывало и не раз, что появляется в пространстве неопознанный самолет. На запросы по радио не отвечает нарушитель. Я докладываю Барыбину. Комполка смотрит на карту, грызет ноготь, соображает. Если это чужой самолет с нехорошими целями, надо поднимать дежурное звено. Потом перед кем-то оправдываться, зачем это было сделано. Тем временем самолет скоро нашу зону покинет. Дальше воздушное пространство контролирует другая часть. Пусть ее командир и думает, что делать. «Сотри его», — говорит мне Барыбин. «Я беру тряпку, вот и нет никакого нарушителя». Взлет, расчет, посадка. Работая планшетистом, формально я оставался механиком и потому получал сначала 500 рублей, а потом 300, когда всем механикам снизили жалование, что тоже при жизни на всем готовом было совсем неплохо. Кроме того, я приобрел неожиданную власть над летным составом. Дело в том, что помимо заполнения планшета в мою обязанность входило ведение журнала, где летчикам ставились оценки по трем элементам полета — взлет, расчет, посадка. Взлетали все более или менее одинаково, а вот садились по-разному. Хотя РП им всегда помогал. Снижается самолет над посадочной полосой, Барыбин летчику подсказывает — подтягивай, подтягивай. Плавно убирай газ. Выравнивай, выравнивай. Молодец, двойка. Я эту двойку записывал в журнал. Но обычно полковник обращал внимание только на плохую посадку. Во всех других случаях он забывал говорить мне отметку. Я оценивал эти элементы по своему разумению. Но Барыбин на разборе полетов летчиков журил или хвалил, заглядывая в журнал. Поэтому летчики, встречая меня или специально подкарауливая, интересовались: «Слушай, что там у меня за расчет и посадку?» Я отвечал, как помнил. «Ну что, расчет 4, посадка 3». «За что же 3?» — протестовал летчик. «Неужели я так плохо сел? А чего хорошего? Козла такого залепил. Удивляюсь, как ты переднюю ногу не сломал». Ногой летчики называют стойку шасси. «Да», — вынужден согласиться летчик, — «козел действительно был. Слушай, переправь на четверку, пожалуйста. Ну что тебе стоит?» Я и переправлял. И летчики оказывали мне взаимные услуги, встречая в городе в самоволке. Делали вид, что я невидимка. Первый портрет. Летом 1953 года я задумался, как мне быть и что делать, когда закончу службу. Столяром работать я не хочу. Механиком в гражданской авиации мог бы, но там и своих хватает. Образование у меня всего 7 классов. Когда-то мама меня утешала, говоря, что учиться, жениться и повеситься никогда не поздно. О втором и третьем я пока не задумывался. А насчет первого засомневался. Чтобы зря времени терять, хотел записаться в вечернюю школу, но мне сказали, что я пришел сюда не учиться, а родину защищать. Я стал считать. Демобилизуюсь в 23 года. Поступлю опять куда-нибудь столяром или плотником. Пройду в вечерней школе 8, 9, 10 классы, через 3 года получу аттестат. Потом 6 лет в авиационном, о другом не думал, институте. И в лучшем случае на 4-м десятке стану начинающим инженером. Прямо скажем, будущее не слишком заманчивое. Я задумывался. Нет ли какой-нибудь интеллектуальной профессии, которая не требует высшего образования? И пришел к выводу, что, пожалуй, в искусстве можно обойтись без него. К тому времени относится моя первая попытка овладеть мастерством живописца. Я посадил перед собой Генку Денисова и карандашом довольно быстро набросал его портрет. Получилось похоже. Узнаваемо. Но поскольку я никогда не был влюблен в себя самого, а тогда и вовсе относился к оценке своих способностей сурово, то портрет был мной самим забракован. Несмотря на сходство с оригиналом, видно было, что работа детская, робкая, изображение плоское, без теней, и глаза один больше другого. Я решил, что художник из меня не получится, и портрет разорвал. Потом поступил в драм-кружок, даже играл в пьесе «Снежок», негритенка. Мне было 20 лет, но выглядел я на 16. Был маленького роста и очень худой. Когда сыграл, понял, что актера из меня не получится. Но о том, чем бы мне интеллектуальным заняться, думать не перестал. Кроме того, чтобы сэкономить время, я лелеял надежду поскорее подняться с социального дна. Мне надоело быть помыкаемым всеми, начиная со старшины или бригадира. Первые стихи. С Леней Ризиным мы были знакомы еще с Джанкоя. Вместе попали в Хойну, потом в Шпротаву. Но в школе были в разных ротах. Я в первой, он во второй. А здесь оказались в одной эскадрилье и подружились. Леня писал стихи, и, как мне казалось, очень неплохо. Он мне их читал. И я однажды подумала, что если и мне попробовать? И попробовал. Тайком. Никому не сказал. Даже Лене. Должен признаться, что, прочтя много книг, стихов я практически не читал вообще, не считая того, что проходил в школе или по наущению отца. Нескольких баллад Жуковского, стихотворений Некрасова, Никитина и Кольцова. Но это все в детстве, лет до 12. А потом к написанному в рифму интереса не испытывал, полагая, что стихи, раз люди ими не говорят, реальную жизнь отражать не могут. Но пример Ризина меня соблазнил. Я задумался. Если у товарища получается, то не попробовать ли и мне сочинить что-то подобное? Но о чем? Подумав, я не нашел ничего интересного в собственной жизни, теперешней и доармейской. Пошел в ленкомнату, полистал газеты, почитал армейских стихотворцев и решил сотворить что-то подобное. Поднатужился и написал вот что. «Наш старшина — солдат бывалый, грудь вся в орденах. Историй знает он немало о боевых делах. Расскажет кто-нибудь в походе военный эпизод, и станет сразу легче вроде, усталость вся пройдет. Наш старшина — пример живой отваги, доблести, геройства. Он опыт вкладывает свой, чтоб нам привить такие свойства». Много лет спустя я приписал эти стихи отрицательному персонажу моей повести «Два товарища». В своем авторстве, признаюсь, впервые через десятки лет. Мне часто приходилось читать рукописи начинающих поэтов. Талантливые попадаются редко, но порой видны какие-то проблески, когда автору можно сказать, что если будет упорно трудиться, из него что-нибудь да получится. Если бы сегодня начинающий поэт показал мне что-то подобное моему первому опусу, я бы ему сказала: «Оставь, мальчик, эти попытки, и примирись с мыслью, что в литературе тебе делать нечего». Мне этого никто не сказал. Да мне на том этапе чужое мнение не очень-то было и нужно. Будучи полным профаном, я все-таки не только в этом случае, но и потом понимал, что пишу очень плохо. Когда стал писать просто плохо, прогресс заметил, но не обольстился. А потом, в конце концов, написал что-то, о чем сам себе сказал: «А это уже неплохо». Но первый стишок я оценил как безнадежно бездарный и тетрадь с ним спрятал. Хорошо, что не выкинул, потому что положительную роль в моей жизни те стихи сыграли. Примерно через год, я служил тогда в Чугуевском летном училище, один мой сослуживец залез ко мне в тумбочку, обнаружил тетрадь и объявил всей казарме: «Ребята, а у нас, оказывается, поэт свой есть». Бегая по казарме, он читал мой опус вслух. Я, сгорая от стыда, бегал за ним, пытался вырвать тетрадь. Вдоволь издевавшись и вернув тетрадь, он сказал: «Слушай, почему ты эти стихи в газету не пошлешь?» Я говорю: «Кому они нужны? Это же очень плохо». «Ты что? Хорошие стихи!» Я ему не поверил, но подумал, что правда ничего не теряю. Послал текст в газету «Знамя Победы». Киевского военного округа. Вскоре уехал в отпуск. Единственный раз за 4 года службы меня отпустили на 10 дней. А по возвращении меня ждал почтовый денежный перевод. 9 рублей 80 копеек тогдашними деньгами. На бланке было написано «За опубликованные произведения». Поскольку у меня было только одно произведение, его-то я и стал искать. Нужную подшивку нашел. Но ее солдаты уже разобрали на курево и другие надобности, так ничего и не обнаружил. А потом в уборной случайно попался на глаза клок газетной бумаги, где я прочел о воспитательной роли старшин-сверхсрочников пишут. И поскольку моя фамилия начинается на одну из первых букв алфавита, я стоял в этом списке первый. Признаюсь, случившееся меня поощрило морально и экономически. Я эти стихи писал 15 минут и заработал почти 10. Неплохой приварок к солдатскому жалованию.